Глава 85. Падший демон. Тантайцзинь смотрел в спокойные глаза феи и недоумевал, почему на грани жизни и смерти она так равнодушна, даже не разгневана, хотя он пытается убить ее. Но девушка лишь пренебрежительно скользнула по нему взглядом и сосредоточилась на атакующих ее огненных тварях. В ответ он потянул за золотые нити и еще крепче связал ей руки. Теперь фея только и могла что беспомощно стоять в пламени, испускаемом двумя адскими церберами. Внезапно Тантайцзинь осенила мысль, что так необходимое ему духовное тело бессмертной может пострадать, и он в ужасе взглянул на Лисусу. Но она была совершенно невредима. Ее одежда излучала мягкое голубое сияние, защищая девушку от демонического огня. Только вуаль из русалочьего шелка вспыхнула и истлела, открыв его взгляду изысканное лицо с каплей киновари между бровями. Облик феи заставил сердце юноши дрогнуть, она кого-то ему напоминала. Смутный облик на самом дне сознания проявился, и перед его мысленным взором возникла статуэтка богини из его детства. Как они похожи! Вот только живая фея оказалась в миллион раз прекрасней фарфоровой фигурки. Тантайцзинь больше не улыбался, слова застыли у него на языке. В это время Лисусу сложила пальцы в магический знак и крикнула: «Силой духа! Огонь! Погасни!» Золотые нити на ее запястьях начали рассыпаться на куски. Фея взлетела над землей, и веер в ее руках с силой духовной энергии обратился в священные шипы Эмей. Посланные твердой рукой бессмертной девы, они пронзили тела огненных зверей. Кармический огонь охватил монстров и заодно мгновенно превратил их тела в кучу пепла. Сусу положила кристалл абсолютного льда в сумку Тянькунь и развернулась к Тантайцзиню. «А теперь разберемся с тобой!» Несмотря на практику безжалостного Дао, она все же вышла из себя. О чем только думает этот безумец? Он считает, что она из грязи сделана, если позволяет себе так с ней обращаться. Румяная после схватки, сияющими глазами и презрительно улыбающимися губами, она была так хороша, что Тантайцзинь, сам того не желая, обомлел от ее красоты. Подлетев к нему, фея схватила своего обидчика за горло. Ее рука прожигала его кожу синим кармическим огнем, но он не чувствовал боли, только беспомощно вцепился пальцами в ее запястье. Наконец он прохрипел: «Кто ты?» «Я та, кого тебе нельзя преследовать, если хочешь жить». Сусу позволила кармическому пламени войти в его тело. Длинные ресницы Тантайцзиня задрожали. Он потянулся рукой, чтобы коснуться киновари на ее лбу, и замер. Голубой огонь вырвался из его груди, и послушник секты Сяо-Яо осыпался на землю горсткой золы. Сусу только и успела заметить недоумение в его черных глазах. Девушка, пнув носком туфли кучку пепла, проговорила с разочарованием: «Так и знала, что это марионетка!» «Теперь все понятно. 500 лет назад он обрел способность чувствовать, и поэтому войти в каменный лес не мог, вот и послал вместо себя двойника». Сусу развернулась и поспешила прочь к границе каменного леса. Тантайцзинь открыл глаза и посмотрел вверх. Небеса тайного царства отливали нежно-сиреневым. Он крепко сжал кулаки. Какая нелепость! Это невозможно! Как могло случиться, что через 500 лет он встретил живое воплощение богини из своего убогого детства? Помнится, даже проглотить осколки ее фарфоровой фигурки было для него счастьем. Впрочем, после того, как она была разбита вдребезги, он о ней не вспоминал. Но сегодня, когда вуаль из русалочьего шелка сгорела, он увидел лицо феи Лисусу, и на него нахлынули воспоминания. Когда-то бесконечными ночами он мечтал, что прекрасная богиня оживет и снизойдет к нему со своего пьедестала, но она так и оставалась просто холодной куклой, чьи глаза смотрели в неизведанную даль и видели в ней что-то прекрасное и недоступное простым смертным. Он был обычным всеми брошенным ребенком. В то время он не знал, что такое любовь, но прекрасно понимал, что такое одиночество. Ее взгляд, глядящий сквозь него, больно ранил его сердце. Он даже измазал ее своей кровью и хотел разбить, но когда Тантай Милан сделал это, ему было очень жаль. Впрочем, он отомстил своему обидчику, расчленив его на куски несколько лет спустя. Тантай Цзинь коснулся шеи. Казалось, пламя обожгло не только марионетку, но и его. Молодой человек плотно сжал губы. Он не мог избавиться от странного ощущения в сердце. Не из-за прелестного лица этой девушки, нет. Столетиями, пребывая в реке мертвых душ, он видел столько красавиц, превратившихся в сухие скелеты, что красота перестала волновать его сердце. Дело было в другом. По какой-то причине мысль о том, что Лисусу нужно убить, чтобы овладеть ее телом, вызывала в его душе протест, но Есиу должна воскреснуть, а значит, фее суждено умереть. Из-под полы его Сюань-И вдруг выглянула проказливая мордочка крошки-тигренка. Похлопав глазами, он промурчал человеческим голосом. «Что это? Кто-то посмел обидеть моего господина?» На что тот с досадой щелкнул под Лизу по полосатой макушке. «Заткнись!» Тигренок урча потерся бархатной щекой о руку хозяина. «Я сказал глупость. Разве такое может быть? Кто может посметь тронуть победителя турнира века?» На самом деле, магическому зверю было очень обидно. Его господин стремился к бессмертию, но при этом ничуть не стал добрее или ласковее. Разве у совершенствующего может быть такой скверный характер? Тантай Цзинь бросил тигренка обратно в сумку Тянь-Кунь и пробурчал. «Будешь докучать, больше не выпущу». Небо меж тем потемнело до густого фиолетового оттенка. «Предстоит падение демона», — задумчиво пробормотал он. Его занимал один вопрос. Какое отношение Лисусу имеет к этой богине? Кто она на самом деле? Но с решением этой задачки можно подождать. Сейчас главное — найти ее в тайном царстве. Куда она могла пойти? Вышедшая из каменного леса Сусу тоже заметила странный оттенок небес. Встретившиеся ей двое бессмертных беспокойно предупредили. «Прекрасная фея, небо предвещает бурю. Лучше тебе прекратить поиск сокровищ и укрыться где-нибудь». Внимательно посмотрев на темнеющие небеса, девушка предположила, возможно, будет падение демона. Бессмертные недоуменно переглянулись, ни о чем подобном они никогда не слышали. Самой Сусу об этом удивительном явлении рассказал когда-то Гоу Ю. «Падение демона – редкость в подлунном мире. Для монстров это даже неплохо. Они впитывают силы погибающего темного и становятся еще сильнее. Но для бессмертного льющаяся с неба дьявольская энергия губительна и может поразить душу и тело». Вспомнив слова наставника, Сусу предупредила собратьев. «Будьте осторожны, установите магический заслон и сконцентрируйтесь на защите Дао в своем сердце». Поблагодарив девушку за предупреждение, бессмертные поспешили прочь. Сусу тем временем всерьез забеспокоилась за Фуя и других собратьев, которые, скорее всего, тоже не знают, как защитить себя от подобной напасти. Она не знала точно, как долго находилась в каменном лесу. Имея в виду чертовщину, которая творилась со временем в царстве Тянь-Юань, это могло быть как несколько дней, так и несколько недель, поэтому даже предположить, где сейчас могут находиться ее соученики из секты Ханьян, она не могла. Свод небес приобрел темно-фиолетовый оттенок, все вокруг покрыла густая тень, и солнце погасло. Времени на поиски младшего собрата не осталось. Для нее сейчас самое разумное — употребить все силы на собственную защиту, дабы не пострадать от демонического заражения. Сусу поспешила под раскидистую грушу и с помощью нескольких магических пассов руками активировала защитные чары. Но вдруг яшмовый колокольчик на ее талии завибрировал. «Фуя!» — встревожилась девушка. Колокольчик звонил все настойчивей и настойчивей, и сердце Сусу заныло от дурного предчувствия. Перед тем, как войти в тайное царство, она украдкой прицепила к одежде младшего брата волшебное перышко. У этого предмета было два полезных свойства. Во-первых, оно могло защитить от одной магической атаки, а во-вторых, предупредить ее о том, что Фуя в опасности. При этом на поясе у Сусу должен был зазвенеть колокольчик. Надо же такому случиться, чтобы на младшего напали именно в такой критический момент. Небо почернело и так низко нависло, что казалось, вот-вот рухнет на землю. Падение демона началось. Сусу опустила руку, замыкая вокруг себя магический барьер, и, собрав все свои внутренние силы, попыталась моментально найти Фуя. Она уже потратила немало сил на сражение с огненными зверями, и теперь держать заслон и одновременно искать младшего брата было непросто. Увы, фея следовала по пути безжалостного Дао слишком недолго. Будь у нее чуть больше времени, она обладала бы куда большим могуществом. В конце концов, она решилась на то, чтобы оставить укрытие и попытаться найти Фуя в реале. Она вскочила на свой меч и полетела, сверху оглядывая просторы секретного царства. Но совсем скоро ее волшебное оружие под воздействием демонической энергии отказалось служить, и ей пришлось идти пешком. По пути она встретила немало последователей бессмертия, попавших под губительное влияние падшего демона. Наконец, у ручья она увидела своего раненого брата, Фуя. Он лежал на земле в полубессознательном состоянии, и над ним склонилась перепуганная Цен Мисюань. «Лисусу!» Фея бросилась к младшему и помогла ему подняться. Цен Мисюань выглядела испуганной и растерянной, но ранена не была. Ее защитная мантия хорошо справилась с потоками темной энергии. Фуя повезло меньше. Его душа и тело оказались повреждены, но Сусу была рада уже тому, что нашла его. Она обняла собрата и укрылась вместе с ним под магической защитой. Юноше стало немного легче, и он, открыв глаза, прошептал бледными губами. «Сестра, тише, не разговаривай. Я здесь, с тобой. Все будет хорошо». Фуя слабо закашлялся. Цен Мисюань присела в сторонке. Довольно сметливая, она сразу поняла, что небесные катаклизмы не к добру, и своевременно позаботилась о своей защите. Брови и глаза Фуя залила кровь. Сусу закрыла его лицо ладонями, но Фуя мягко отстранил ее руки. «Не надо, сестренка». Он понимал, что заражен, и боялся навредить сестре, но девушка успокоила его. «Все в порядке, сила демона на меня не действует». Но Фуя покачал головой. Он знал, что очищение от демонической энергии всегда причиняет боль и страдания врачевателю. Пока Сусу и Фуя спорили под защитным куполом, за ними пристально наблюдал молодой человек в темном сюань-и. Тантайцзинь стоял безо всякой защиты, и фиолетовый свет беспрепятственно проходил сквозь его тело, но он не обращал на это никакого внимания. То ли он не чувствовал боли, то ли собирался превратиться в демона. Сусу подняла глаза и, обнаружив старого знакомого, сердито пробормотала: «Только тебя мне не хватало!» Она и так не была уверена, хватит ли у нее сил защитить себя и собрата от падшего демона, а тут еще и Тантайцзинь. Она не спускала с него подозрительно прищуренных глаз. Вдруг на плечо молодого человека легла пухлая рука, и его наставник из секты Сяояу обеспокоенно запричитал: «Братишка, наконец-то я тебя нашел! Что ты делаешь, глупое дитя? Скорей создай защиту, не запятнай Дао в своем сердце!» Послушник в черном обернулся и увидел взволнованное, добродушное лицо своего наставника. Цанхая уже защищала магическая завеса. Пусть уровень его развития и оставался довольно низким, зато опыта было не занимать. Он вовсе не собирался погибнуть здесь и тем более потерять драгоценного младшего соученика секты Сяояо. Как он будет смотреть в глаза главе, если талантливый юноша застрянет в Циньюане? Тантайцзинь сердито бросил: «Отпусти!» Но Цянхай не обратил на его грубость ни малейшего внимания. Он понял, что молодой человек уже заражен демонической энергией и потому ведет себя неадекватно. «Скорей, садись и почисти себя от тьмы, брат! Я позабочусь о тебе!» Он решительно и цепко держал Тантайцзиня, и Сусу не могла удержаться от улыбки. Как вовремя появился этот добродушный толстяк из Сяояо. Теперь этот негодяй не доставит ей проблем. Увидев улыбку Сусу, Цяньхай возликовал и взволнованно зашептал на ухо своему подопечному: «О, она улыбнулась мне, брат, улыбнулась! Ты это видел?» Мрачный юноша бросил ледяной взгляд в сторону Сусу, но ничего не ответил. «Как не кстати появился этот дурень! Но ничего не поделать, ему еще нужно совершенствовать бессмертие, и он не может убить наставника или разрушить свою репутацию на его глазах. Он непременно должен стать бессмертным, иначе Сио, воскреснув, обнаружит, что он все еще злодей и снова возненавидит его». Цанхай не подозревал, что его жизнь всего мгновения назад висела на волоске. Он потянул подопечного за рукав и восхищенно зашептал: «Какая красавица эта фея! Ведь правда, брат?» Тантайдзиню ничего не оставалось, как процедить сквозь стиснутые зубы. «Правда».